стой, не надо ближе, оставь. Нет, больше песни не слышно о нас. Негай во мне наши воспоминания, дай мне остыть, поцелуй на прощанье. Смотришь в глаза, подари же себя мне, как в первый раз. И уходи навсегда, навсегда. Отпусти меня беспокойно спать. Здравствуй и прощай, я устала ждать. Окончен диалог и наш последний вздох. Отпусти меня, не принадлежу. Я не знаю как, но тебе скажу. Стать моим не смог и наш последний вздох. Ждать не надо больше, пусти. Лгать не оставила шансов, прости. Эти слова, эти руки и плечи, снова права, отпущу в бесконечность. Смотришь в глаза, подари же себя мне, как в первый раз. И уходи навсегда, навсегда. Отпусти меня беспокойно спать. Здравствуй и прощай, я устала ждать. Окончен диалог и наш последний вздох. Отпусти меня, не принадлежу. Я не знаю как, но тебе скажу. Стать моим не смог и наш последний вздох. Больше не будет моих поцелуев. Как ни старайся, я не ревную. Кончилась пьеса, нить оборвалась. Я ухожу и не возвращаюсь.